Глава 14. Наш транспортер летел почти бесшумно над северной частью Атлантического океана. Мы уже несколько часов находились в воздухе, а я все еще не могла поверить в то, что нам так легко удалось украсть транспортер из города чудес. Вероятно, нам просто повезло, потому что переброска войск в Нью-Йорк шла полным ходом. С посадочной платформы одна за другой взлетали машины. Мы с Хольденом смешались с толпой солдат. Никто не обращал на нас внимания, и нам удалось незаметно проскользнуть в кабину. Хольден отключил сигнализацию и защелкал кнопками управления. Через минуту транспортер оторвался от земли. Солнце зашло за горизонт, я сидела рядом на месте штурмана и сжимала в руке листок с нарисованной картой. Под нами светились огни Сан-Паулу. Меня беспокоил тот факт, что красная буря должна была увеличить контроль над полетами. Однако нас словно и не заметили, наверное, приняли за своих. Позже, когда мы уже летели над океаном, я огляделась. В транспортере было много сенсорного оружия, гора обмундирования и все необходимое для оказания первой помощи. Как по заказу, подумала я, но потом прогнала эту мысль. Все хорошо, и никакая первая помощь нам не понадобится. Но другая мысль засела крепко и не давала покоя. Тот факт, что я не посвятила в свои планы Сьюзи, Луку и Фагуса, сейчас казался мне большой ошибкой. Ведь мы столько всего пережили вместе. Они бы точно поддержали меня. Мой взгляд упал на приборную панель. Гилберт, конечно же, быстро отследит нас. На этот счет у меня не было никаких иллюзий. Но в Новом Лондоне засечь наши координаты будет сложнее. Хольден отключил в детекторах навигаторы, но оставил программу отслеживания Канто, потому что она не была интегрирована в систему. Я быстро проверила местонахождение Бейла. Москва без изменений. Затем вытащила чертеж из кармана куртки. Канализационная система была чрезвычайно разветвленной, и я бы никогда не сориентировалась в ней без указаний матери Бейла. Положив чертеж обратно в карман, я взглянула на Хольдена. Его лицо ничего не выражало. Тишина, царившая в кабине, стала невыносима. «Это отец научил тебя управлять транспортером?» — спросила я. Хольден засмеялся. «Думаешь, он стал бы тратить на это время?» «Нет, у меня был личный инструктор». Он усмехнулся. «А еще я могу управлять лодкой и ездить верхом». «Ездить верхом», — произнесла я машинально. «Как видишь, мое образование было очень разносторонним». Снова повисла тишина. Ощущения были такими, что мы оба задержали дыхание, чтобы не брякнуть чего-нибудь лишнего. «Ты думаешь, мы найдем его?» — спросил Хольден спустя несколько минут. Я посмотрела на свой детектор. Кажется, я действительно впала в зависимость от этой программы. В последние недели он каждые два дня был там. Шансы велики. «Только мы не знаем, будет ли он один. Я не уверен, что отец выпустит его из поля зрения. Что, если рядом с ним снова будут эти двое? Эос, Греймс?» Канто сказала, что его никто не сопровождал, когда он отправлялся в Новый Лондон. Кроме того, это очень личное место, место, где он провел свое детство. Я и представить не могу, что он совершает туда прыжки по воле Хоторна. Думаю, Бейл нашел какой-то способ оторваться, так что он один. Должен быть один. «Окей», — Хольден вздохнул. «Тогда в нашем распоряжении примерно 4 часа на разработку плана, как нам не погибнуть». Я уставилась на свои руки, ожидая чуда. И тут внезапно на панели управления мигнул диод. Я вздрогнула. «Что это? Сообщение?» «Точно. Кто-то направил сообщение прямо на борт. Я замерла и нажала пальцем на дисплей. Лука. Пожалуйста, скажи мне, что я ошибаюсь, и ты не сидишь сейчас в этом транспортере». Я прикусила губу. И как он выяснил все так быстро? Если я не отвечу, он поймет, что попал в точку. Он слишком хорошо меня знает. Хольден пожал плечами. «Тогда ответь». Клавиатура была у меня под пальцами, но прежде чем я успела что-либо написать, пришло второе сообщение. И, пожалуйста, скажи мне, что этот я вроде как Вирблер не сидит сейчас рядом с тобой». Я закатила глаза и начала быстро печатать. Перечитала, стерла и стала размышлять, как бы лучше написать. Наконец я отправила следующее. «Дай нам фору хотя бы на пару часов, пожалуйста». Не прошло и 3 секунд, как пришел ответ. «Черт, Элли, ты что, сошла с ума? Я должна попробовать, Лука, пойми же ты». Ответа не последовало, и у меня в животе зашевелилось неприятное предчувствие. «Он все расскажет Гилберту», — прошептала я. Кажется, Хольдена это не удивило. «Ты ему не безразлична, конечно, он ему расскажет». И я сжала пальцы. «Лети как можно быстрее, понял?» Молчание Хольдена говорило о том, что он более чем не согласен со мной, но скорость транспортера, тем не менее, увеличилась почти до космической. Это была самая пустынная местность, которую я когда-либо видела. Несколько высоток с серыми стенами и грязными окнами, парковочные площадки пустовали, и здесь давно уже никто не жил. Даже граффити казались реликтами. Незащищенные районы после усиления Красной Бури стали распадаться, и сегодня почти не осталось таких поселений, как это. «Не понимаю, почему его тянет сюда?» пробормотал Хольден, когда мы вышли из транспортера и сделали первые шаги по направлению к домам. «Иногда стоит вернуться к истокам, чтобы понять, куда двигаться дальше». Хольден остановился и приподнял бровь. «Что, еще одно изречение из его книг?» Я улыбнулась. «Нет, сама придумала». «Осторожно, смотри, не стань слишком назидательной». «Тебе это мешает? А то. Вот сейчас услышал это и подумал, что я медленно, но верно глупею». «Если ты хочешь услышать, что ты не глупый, не надейся. Мой опыт общения с тобой говорит об обратном». Хольден рассмеялся. «Спасибо за откровенность». Мы зашли в подъезд. На стене висела табличка с именами жильцов. Я провела по списку пальцем. «Просто я думаю...» Произнесла я, все еще думая о вопросе Хольдена, что здесь он чувствует себя самим собой. Не легендой, не бегуном во времени, не игрушкой в руках твоего отца. Возможно, его подспудно тянет сюда, а он даже не понимает, почему. Хольден промолчал. Как оказалось, Треверсы жили на 18-м этаже. Воздух в подъезде был застоявшимся, пахло плесенью, те же грязные стены, осыпающаяся штукатурка. На пыльном полу были видны относительно свежие следы, и я предположила, что их оставили вихревые бегуны, которых несколько недель назад посылала сюда Жулиана Канто, чтобы обследовать здание. Из холла небольшой коридор вел к лифтам, а справа я обнаружила лестницу, ведущую вниз. «Пойдем сначала в квартиру?» — спросил Хольден. — Или насладимся видами канализации? — С квартирой все понятно. Не думаю, что Канто стала бы лгать, — сказала я, направляясь к лестнице. Несмотря на то, что из транспортера мы прихватили оружие, я шла осторожно. Во время полета я поменяла все нулевые сенсоры на голубые гравитационные. Если удастся поразить Бейла, он не сможет больше создавать вихри. Это я испытала на себе. Всего одно попадание, и у нас все получится. Выглядело все не так сложно, но сердце билось быстрее обычного. Лестница оказалась длинной, и я прибавила шагу. Мы не могли больше терять ни минуты. Если Лука рассказал обо всем Гилберту, то они уже были в пути и через несколько часов прибудут сюда. А если воспользуются вихрями, то гораздо раньше. От моего детектора исходил холодный белый цвет, и я то и дело посматривала на чертеж. Подвал был разветвленный. Но вроде бы мы двигались правильно. 2 раза свернуть вправо, затем влево, затем все время прямо и в самом конце снова налево. Примерно 800 метров. Внезапно на моем детекторе раздался сигнал. Мы остановились. Сначала я подумала, что это Лука, которому каким-то образом удалось активировать отключенную Хольденом систему связи. Но нет. Опять сработала программа отслеживания Канто. Он прыгнул в Сидней. Прошептала я. Хольден пожал плечами, и мы пошли дальше. В подвале было сыро, и наши сапоги не оставляли следов, по которым нас можно было бы найти. Время от времени на нашем пути возникали какие-то шкафы, какие-то связки толстых проводов, свисающих с потолка, но в целом проход был свободным. Мы находились уже на последнем отрезке, оставалось сделать еще один поворот. И вот он, произнесла я и остановилась. Проход к туннелю метро. Перед нами была синяя двойная дверь, над которой висела табличка «Выхода нет». Ручек не было, и я надавила на створки плечом, но они не поддались. Никакой консоли управления, с помощью которой можно было бы открыть дверь, используя детектор, конечно же, не было. Когда эти дома строились, детекторы, как у нас, еще не придумали. «Подожди-ка». Хольден отцепил от ремня тонкий металлический штифт с кольцом на одном конце и небольшим крючком на другом, засунул его в замочную скважину и начал крутить в разные стороны. «Сказал же, мое образование было разносторонним». Отреагировал он на мое удивление. «Дай пару минут». Я закатила глаза и шагнула назад, чтобы оглядеться. Никаких зацепок. Ни малейшего намека на то, что Бейл был здесь. Но я не верила, что его мать обманула меня. Зачем ей врать? Если это место действительно что-то значило для Бейла, то мы были на верном пути. Я прошла еще пару метров, слыша, как Хольден ругается, дергая штифт. Чуть дальше я обнаружила еще один электрощит, который, вероятно, относился к другой высотке. Подвал соединял все дома. Стена справа от меня, скорее всего, граничила с туннелем, в который мы хотели попасть. Я осторожно потрогала стену, и кожа ощутила исходящее от нее тепло и почувствовала, что бетон вибрирует, только очень слабо. Через пару минут вибрация исчезла. Я уже было подумала, что мне показалось, но тут снова все началось. На этот раз вибрация была сильнее, и я услышала гудение. Разряды от кончиков пальцев пробежали по руке и перешли в покалывание в затылке. Я сразу узнала это ощущение, хотя и не испытывала его в последние месяцы. «Элли, у меня получилось!» — крикнул Хольден. Но я отошла от стены только после того, как он осветил меня своим детектором. «Все в порядке?» — спросил Хольден. «Ты выглядишь так, словно встретила привидение». «Не привидение», — подумала я, проходя за Хольденом в дверь. «Скорее, фантом. Это покалывание. Это было похоже на ощущение, которое я испытывала каждый раз, когда рядом находился Рифт. Чернота, бесконечная чернота по обе стороны. Стены станции метро были обуглены, закругленный потолок над путями, рельсы, свисавшие сверху рекламные щиты, покрыты копотью. Киоск, расположенный у входа, почти невозможно было узнать, металлические каркасы и обгоревшие куски обшивки. Я закрыла рукавом нос. Воздух здесь был гораздо хуже, чем в подвале. «Ух ты, я и не видел такого», — пробормотал Хольден. У меня под ногами было предупреждение. «Будьте осторожны при посадке и высадке, а чуть дальше не заходите за желтую линию». После великого смешения во всем мире отказались от использования метрополитена. Сначала потому, что из-за вихря это стало небезопасным, потом после вихревых войн, потому что транспортеры на магнитных рельсах оказались гораздо более эффективными. Чище, быстрее, удобнее. Я осветила детектором рельсы под ногами, погасшие люминесцентные трубки на потолке и рекламу на стене. Кое-где под налетом копоти можно было распознать надписи. Какой-то постер к фильму, изображающий мужчину среди странных животных. А рядом совсем непонятное. 11 фунтов стерлингов, 99 пенсов, СР, комиссия брокера. А вот и схема метро. Десятки линий разного цвета, горизонтальные, вертикальные, диагональные, Moore Fields, James Street, Bank Hall. Совсем не то, что мы изучали на уроках истории. Оно и понятно, мы с Хольденом находились слишком далеко от центра Нового Лондона. По моим рукам побежали мурашки. Это был совсем другой мир. Мир без мутантов, без вихрей, с обычными самолетами в небе и тихоходными автомобилями на дорогах. Кураториум убеждал нас, что тот прежний мир был дружелюбнее, Но, прочитав книги Бейла, я знала, что это не так. Тот мир был другим. Но вот был ли он лучше? Определенно нет. Посмотри-ка, здесь есть объявление, датированное маем 2022 года, сказал Хольден за моей спиной. Он стоял перед стендом, прикрепленным к стене. Вихревые войны начались чуть позже, и, возможно, спустя пару недель после этого здесь все изгорело. Как и все в Старом Лондоне. Я кивнула. Меня потянуло влево, туда, где я ощутила присутствие рифта, находясь с другой стороны стены. Покалывание усилилось, и я не знала, как реагировать. На детекторе появился сигнал. Бейл. В данный момент он был в Каире. Что он там делает? Прыгает из мегаполиса в мегаполис? Но почему? Элли, что будем делать, если он появится здесь? Спросил Хольден. Будем стрелять в него, но он очень быстрый. Я огляделась. Пространство было открытым, спрятаться здесь тяжело. Давай сначала выясним, что он тут ищет, сказала я, а потом подумаем, что делать. Хольден схватил меня за руку и повернул к себе. «Обещай мне только одно. Не пытайся заговорить с ним и переубедить его. Это ни к чему не приведет. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы остаться целыми и невредимыми. Это все». Только я собралась ответить, как мой детектор замигал. И я ощутила, как кровь приливает к ногам, когда поняла, что в этот раз это был не сигнал, а сообщение. «Черт, Лука и правда восстановил систему связи», — прошептала я и быстро провела пальцами по дисплею. Сообщение было от Гилберта. «Элейн, мы направляемся к вам. Сообщи, пожалуйста, ваше местоположение. Позволь нам помочь вам, одни вы не справитесь». За этим последовало еще сообщение. «Обещаю тебе, мы сделаем все, чтобы поймать его живым. Крайняя мера — это альтернатива. Я не хочу причинить ему вред». Мой палец завис над дисплеем. Я хотела ответить, но медлила. «Крайняя мера?» Это не означало, что он отозвал свой приказ об убийстве. «Скажи, а Лука или Гилберт смогут реактивировать систему обнаружения?» Хольден вздохнул. «Не знаю. Вудроу. Оба Вудроу. Большие спецы». Я еще раз проверила местонахождение Бейла. Он все еще был в Каире. Стянула браслет с запястья, сделала глубокий вдох и бросила его на пол. Потом с такой силой наступила на него сапогом, что прибор громко хрустнул. Сердце сжалось. Эта штука была со мной с тех пор, как я стала кандидатом, и она никогда не подводила меня. Краем глаза я видела, что Хольден тоже бросил детектор на пол, бормоча что-то про «очень дорого». Когда мы расправились с приборами, я вытащила из внутреннего кармана небольшой фонарик, осветила пространство между нами и заметила, что Хольден внимательно смотрит на меня своими глазами цвета янтаря. «Ты сумасшедшая!» Уголки моих губ дернулись. «Да, знаю. Но и ты тоже. Наверное, это заразно».